коридоре их встречали слегка поклонившись служанки и сами стражники с мушкетами и алебардами. Пусть это и был император чужой страны, по сути настоящим правителем можно было назвать только его, а потому почтения должны были быть самые высокие. Несмотря на опущенные головы, сам ученый неоднократно ловил на себе удивленные взгляды. Нет, в его внешности не было ничего особенного, однако слуг и солдат куда больше интересовала сама свита Зина. Конечно, они ожидали по меньшей мере сотню, а то и тысячу хорошо вооруженных солдат, но в итоге увидели лишь двух странно одетых людей. Сам император ждал своих гостей в тронном зале. В последнее время это место так часто посещалось посторонними людьми, что он невольно начал задумываться о том, что это какой-то постоялый двор. Впрочем, жаловаться было некому, поскольку оставалось лишь официально дать вассалитет новому властителю. Когда все трое вошли внутрь, сам министр не подал виду, однако в душе глубоко удивился. Главным образом вызвало удивление странно одетый человек, ибо доспехи его по неизвестным причинам были прикрыты плащом. Второй же спутник не слишком удивлял, за исключением того, что носил маску. «Господин император, рад приветствовать вас в нашей стране. Прошу прощения, что не смог оказать вам торжественный прием. Не хочу сказать ничего плохого в ваш адрес, однако надеюсь, вы понимаете, что это было вызвано вашим внезапным появлением», говорил министр с хорошо поставленной речью, подобной тому тону, на котором говорят военные. Иными словами, весьма харизматично. «Ничего страшного, господин министр, или вернее сказать, пока что временно уполномоченный император». Услышанное вызвало двоякое чувство у министра. Конкретно такую реакцию вызвало словосочетание «пока что». Это могло значить как то, что ученый желает его сделать полноправным правителем этих земель, как и то, что хочет снять его с поста. Впрочем, долго мыслить над этим он не мог, поскольку Зен продолжил: «Мне очень приятно, что вы так легко и быстро отпустили нашего посланника. Столь быстрое решение проблем редко наблюдается в наши дни. Увы, мне хотелось приехать к вам как можно раньше, однако возникли некоторые проблемы. Теперь же, когда их нет, мы наконец можем обсудить интересующие вопросы обеих сторон». Теперь министру обороны пришлось вновь удивиться словам ученого. Впрочем, он по-прежнему считал, что ситуация находится под его контролем, а потому решил задать интересующий его вопрос, дабы после их не возникло еще больше. «Господин император, прошу прощения за допущенное незнание, но что значит нашего? Разве наш посланник не говорил об этом? Что же, видимо, советник императора Глорисса посчитал, что так будет лучше? Ах да, я ведь даже не представился. Что же, меня зовут Зен, и я являюсь полноправным правителем империи Вавилон, а также лидером союза стран Руди и Алгулы. Ваши войска совершили нападение на нашего союзника, а потому моя империя должна была применить меры». Министр не находил слов, чтобы ответить своему гостю. Все это слишком резко свалилось на его плечи, и под тяжестью удара он чуть было не рухнул на землю. «Также смею заметить, что ваша страна находится в упадке. Впрочем, ничего удивительного, особенно после такого разгромного поражения. Смерть императорской семьи лишь усугубила положение, да и к тому же, насколько мне известно, министр экономики неожиданно оказался под арестом за совершенные им преступления. Вашу страну постигает одна неудача за другой. Это печально. Однако, как вы можете понять, я здесь для того, чтобы решить все эти проблемы. А раз так, то давайте начнем с вас». Глава 440. Власть. Глава 440. Министр обороны еще несколько секунд обескураженно смотрел на своего собеседника, прежде чем нашел в себе силы ответить хоть что-нибудь. «Это, простите меня, господин император, однако мне несколько невдомек, что вы хотите этим сказать. Если вам не сложно, не могли бы вы посвятить меня в свои планы? Иными словами, я не понимаю, что от меня нужно», ответил он как можно вежливее в текущем состоянии. Ему часто приходилось стоять лицом перед влиятельными личностями, и даже несмотря на то, что большинство из них было дворянами, в число входили и императоры других стран. Далеко за примером ходить не надо, ведь достаточно вспомнить предыдущего правителя Ипангрина. Однако стоящий перед ним человек разительно отличался ото всех. Мало того, что власти в этом человеке было как во всем мире, так он еще умел полностью губить уверенность в собеседнике. К тому же его личность была скрыта не за одной завесой тайны. Конечно, что стоило ждать от человека, о котором он даже в жизни не слышал. Это было как минимум ненормально. Если бы на его месте сейчас стоял Глорисс, пожалуй, он чувствовал бы себя гораздо лучше. В этом же случае становилось непонятно, что это за союз, какой примерно силой и властью обладает стоящий перед ним человек, и главное, как вести себя в данной ситуации. К тому же этот человек был ему ненавистен тем, что бил по фактам. Пусть министр не до конца осознавал, откуда была получена информация, но это не отменяло того, что от гостя не было возможности что-то скрыть. Ко всему прочему, стоит добавить, что министр попросту не знал, что ожидать от стоящего перед ним человека. Он вилял из темы в тему, словно бы не желая давать министру хоть как-то вставить свое слово. Все, что он делал, так только извинялся и просил объяснить. От такого министр сам себе противился, ибо выходило так, что он оказался в дураках. Это как если идиот пришел к учителю математики спустя 10 лет занятий и спросил, сколько будет 2 плюс 2. Разве вы не понимаете? Видимо, мне придется объясниться. Посмотрел он на него таким взглядом, словно бы разговаривал с маленьким ребенком. Министр хоть и не показал виду, но в глубине души затаил обиду. Если не сложно, только и ответил он. Хорошо. «Коль вам угодно знать, желаю я сделать из вас официального императора и Пангрина. Говоря другими словами, вы будете править вместо принца Зельзера, но находится под вассалитетом нашего союза. И тут мне бы хотелось обговорить с вами некоторые формальности. В иной раз я бы выслал их письмом, но поскольку мы оба стоим лицом к лицу друг к другу, почему бы не сказать это прямо сейчас?» Речь ученого невообразимо обрадовала министра. В один миг он позабыл старые обиды, и невольно на его лице расцвела улыбка. «Конечно, что может быть лучше, когда тебе говорят, что ты будешь правителем целой страны?» Пусть и не полностью, но он удовлетворил свою мечту. Да, он по-прежнему находился под кем-то, однако этот кто-то вряд ли бы стал сильно лезть в политические дела другой страны. «Очень приятно слышать с ваших уст принятое вами решение. Что сказать, меньшего от такого умного человека я и не ожидал. Могу дать слово, что под моим правлением эта страна вновь расцветет. Также даю верное слово, что буду слушаться всего, что выльется из ваших губ. Я знаю, что такой разумный правитель плохого не скажет», как можно старательнее льстил он ученому, ибо понимал, что за его плечами стоит такая власть, что способна размазать целую империю в порошок. «Ладно, ладно, я удовлетворен комплиментами. Не нужно так напрягаться. Однако мне нужно напомнить вам, что страна находится в упадке, и с этим надо срочно что-то делать. Своими выходками вы сильно разозлили императоров других стран, однако эта проблема вполне решаема. В конце концов, приказ об атаке был дан именно принцем, а вы лишь подчинялись ему, как преданный человек. Другое дело, что назревает гражданская война». Зен говорил правду. Сколько бы министр обороны силой не подавлял взбунтовавший народ, очаги не переставали появляться. Да, их количество уменьшилось, но кто говорил, что это не временно? Разве не могло случиться так, что сами солдаты могли восстать против зажравшейся знати? «Вы абсолютно правы, и смею предположить, у вас уже есть принятое решение», — поинтересовался министр, не забыл при этом сделать комплимент. «Разумеется, вы, наверное, удивитесь, но решением данной проблемы являетесь именно вы. Смотрите сами. Народ бунтует из-за чего? Конечно, из-за разгромного поражения. Кто виноват? Правильно, генерал, что вовремя не отступил, и принц, что дал приказ любой ценой захватить Рудию. Кто меньше всего виноват? Правильно, министр обороны. Почему он? Потому что его дело оборона страны, а не атака. А что от нас требует народ? Смены власти. А властью будете именно вы. Я не собираюсь крутить вами в своих руках, однако в моих целях улучшить условия проживания в этой стране, дабы вы могли платить мне налог. В ином случае я не вижу способа его получения. Таким образом мы делаем друг другу взаимную услугу. Вы же понимаете, к чему я клоню. От такой тирады у министра невольно разболелась голова, но суть он уловил. Что до налога, он не слишком беспокоил его. Пусть министр не мог прочесть насквозь своего собеседника, однако он чувствовал, что у того очень добрая душа. Да, пожалуй, все было именно так, иначе будь на его месте кто-нибудь другой, то уже через пару месяцев от Ипангрина не осталось бы и следа. «Кажется, я улавливаю суть. Что же, буду готов с радостью поучаствовать в вашем плане. Может, мне следует знать что-то еще? Все-таки бы не хотелось, чтобы между нами возникло недопонимание. Ничего важного. Впрочем, есть все-таки кое-что, о чем нам стоит поговорить. Речь идет о церемонии становления императором. Мне бы хотелось, чтобы вы провели ее как можно скорее. с этим не должно возникнуть проблем. Обычно в нашей стране титул передает лично его носитель, однако со смертью императора таковое не является возможным. К тому же, поскольку между нами уже заключен вассалитет, смею сказать, что именно вам придется передать мне этот пост. Вы не окажете честь, пусть у меня и мало времени, но, видимо, другого выбора нет. Тогда, если у вас нет возражений, мы проведем церемонию ровно через 3 дня. Сами понимаете, что нужно время на все приготовления, да и чтобы сама новость разлетелась по столице. Да, понимаю. Тогда я покидаю вас. Мои слуги любезно предоставят вам и вашим спутникам личный дворец. Буду благодарен. Принесите туда письмо, когда выберете место для церемонии. Обязательно. До встречи, господин временно уполномоченный император. Вам, господин Зен. На этом слове оба расстались, но одна из сторон даже не подозревала, что за план назревал у второй. Глава 441. Ты. Глава 441. Прошло 3 дня, и вот, к церемонии посвящения министра обороны в императоры было все готово. Эти 3 дня не прошли даром для Зина. Можно сказать, что все это время он лишь отдыхал. В последнее время ему приходилось много работать и решать важные проблемы, из-за чего он стал забывать, что такое быть отдохнувшим телом и душой. Что до самого министра обороны, тот вовсю готовился к предстоящему событию. Конечно, его можно было понять, ведь это был самый важный день в его жизни. То, ради чего он шел столько времени, и само обнадеживание того, что умрет он императором. Воистину, что может быть прекрасней? В народе новость об официальном назначении министра обороны императором разлетелась мгновенно. Кто-то рад был этой новости, кто-то нет, но факт оставался фактом. Большинство возжелало прийти на церемонию вручения титула правителя. Собралось народу, конечно, прилично. Естественно, кому не хотелось поглядеть на такое зрелище? Стоит ли говорить, что площадь буквально билась народом? Жители были повсюду и где только можно. Крыши домов, балконы, чердаки – лишь малая часть того, что делали люди, чтобы лицезреть это зрелище. Впрочем, было место, куда никто не смел входить, а именно дорожка, по которой должны были прибыть виновники торжества. Здесь стоит отметить, что Церковь Света отказалась посылать своего человека. Причина так и осталась неназванной, однако такая проблема мало кого волновала. Многие даже рады были за то, что этих на всю голову отшибленных фанатиков здесь не было. Было примерно 2 часа дня, когда министр обороны и ученый, конечно же вместе со своей свитой, состоящей из Арчибальда и Бастит, прибыли на место. Точного времени никто не говорил, а потому появление столь влиятельных личностей вызвало настоящий фурор у толпы. Чувства министра обороны перед собравшейся толпой были неописуемы. Каково это, когда все люди собрались лишь ради того, чтобы посмотреть, как тебя сделают его властителем? Пожалуй, самое близкое слово, что могло бы описать его чувства, это блаженство. Что до Зина, он не подавал никаких признаков эмоций, ровно, как и его спутники. Впрочем, те никоим образом не смогли бы проявить свои эмоции на публике, поскольку лица обоих скрывали маски, или вернее сказать, на Бастит была маска, а вот на Арчибальде шлем. Все, что отделяло министра обороны от титула, так это речь ученого, которую тот собрался говорить. Стоя у всех на виду, Зен наконец-то заговорил, начав сдалека. «Дорогие жители Ипангрина, позвольте от лица Союза 3 империй поприветствовать вас». Люди стали переглядываться друг на друга, что-то говорить, шептаться, ругаться, или одним словом, шуметь как только можно. Впрочем, это не остановило ученого, и он продолжил. «Да, я понимаю, что к вассалитету многие из вас отнеслись крайне плохо. Однако прошу заметить, что именно ваша империя была тем агрессором, что делала другие страны рабами. Впрочем, мы собрались здесь не для этого. Я лишь хочу попросить, чтобы вы не держали на меня зла». Народ продолжал шуметь, однако стражники парой выстрелов таки смогли утихомирить пыл толпы, дабы императора Вавилона было лучше слышно. «Теперь же я готов с торжеством объявить, что министр обороны приговаривается к высшей мере наказания смертной казни. Приговор должен быть исполнен на месте». В этот миг плащ Арчибальд одним движением выкинул с себя плащ, достав из-за спины черную секиру, облитую самыми разнообразными рунами. Стоит ли говорить, что в этот миг почувствовал министр? Сначала ему подумалось, что только показалось, однако лишь завидев лезвие, он понял, что император вовсе не шутил. Его улыбка сменилась холодным гневом. «Господин император, коль в ваши планы входила моя смерть, то так тому и быть. Я не против. Однако признайтесь, будет несправедливо казнить невиновного человека. Я не боюсь смерти, но я не хочу умереть с плохой репутацией. Невиновного человека, как смешно. Достаточно того, что вы дали приказ убить императорскую семью. Допустим, у вас есть доказательства, конечно же. А вот и они, сказал он, пальцем указывая на приближающуюся карету. Вся толпа, в том числе и министр, замерли в ожидании того, что должно было случиться. А случилось следующее. Из кареты вышли принц и обе принцессы, вызвав немое удивление у всех собравшихся здесь людей. Значит, принц и принцессы живы, что же приятно видеть их целыми и невредимыми. Однако разве это лишний раз не доказывает, что в их смерти нет моей вины? Быть может, слова принца вас удовлетворят, принцесс, или пойманных моими людьми 30 убийц, что из перечисленного вас удовлетворит? Министр обороны продолжал смотреть на ученого с холодной яростью в глазах. Он понимал, что война уже проиграна, и оправдываться, равносильно оттягивать неизбежное. Хорошо, правда остается за вами. Пусть хоть своей смертью я послужу козлом отпущения для собравшихся. Однако, думаю, я имею право на одну просьбу. Правда, а не слишком ли много вы хотите? Не думаю, что вы откажете в ней этому старику. Все, что я желаю, это умереть стоя на ногах. Ни перед кем я не преклонял колено, даже перед самим императором. Так позволите ли вы умереть мне достойной смертью? Зен ненадолго задумался, а затем ответил: стоит отдать вам должное. Манипулятором вы были прекрасным. При других обстоятельствах мы даже могли быть хорошими партнерами. Лишь чисто из-за уважения к вашему уму, я выполню вашу просьбу. Быть может, вам есть еще что-то сказать перед смертью? Нет, все, что надо, было сказано. Давайте заканчивать с этим быстрее. Мне бы не хотелось, чтобы мой враг видел меня в таком положении. Как угодно, можешь начинать, сказал он эльфу, как в тот же миг секира отсекла голову министра, разбрызгав кровь по всей платформе. Даже после смерти он стоял какое-то время на ногах, пока тело не упало на землю. Затем ученый приказал вынести тело убитого и вымыть платформу, поскольку должна была пройти еще одна церемония. «Принц Зальзар, прошу на сцену», — сказал Зен, стоя в таком положении, что принц при всем его любопытстве не смог толком разглядеть его лицо. Впрочем, он не слишком старался, поскольку все мысли были заняты титулом императора, о котором ему все уши прожужжало бастит. Встав на платформу, он стал вслушиваться в речь ученого. Толпа же в свою очередь просто шокированно смотрела, пытаясь отойти от смерти министра обороны. Было чудом, что после такого не начался бунт. Пожалуй, единственным сдерживающим фактором было то, что убийство Зена было равносильно смерти всей империи. Итак, собравшиеся здесь люди, позвольте мне торжественно заявить, что принц Зальзар также приговаривается к смертной казни. В отличие от министра обороны, лицо принца тут же побледнело, поскольку Зен соизволил повернуться к нему взглядом. «Ты», только и смог выговорить он. Глава 442. Неверие. Глава 442. Зальзар просто не мог поверить своим глазам, ведь человек, стоящий перед ним, нет, это определенно был он. Несмотря на то, что ученый сильно изменился за прошедшие 5 лет, в нынешней ситуации узнать его не было чем-то выходящим за рамки понимания. И все же, увидев его, в нем сложилось двоякое чувство. Вместо холодной ярости, как у министра обороны, его тело заполонило отчаяние. Сложно описать, насколько было сильно это чувство. В конце концов, в одночасье он лишился всего, и затем, когда решил, что вся империя наконец окажется в его руках, ему приказывают отсечь голову. Что до толпы, они были не менее шокированы развернувшимися событиями. Сначала казнь министра обороны, теперь принца. Кто на очереди? Оставшиеся принцессы, чиновники и дворяне. Впрочем, против такого исхода нашлось бы мало возражающих, ибо, как это часто бывает, народ жаждал зрелища крови. Принцессы с презрением смотрели за участью собственного брата. У них не было сочувствия к нему. Конечно, откуда ему было взяться, если родная кровь мало того, что ставила их в ничто, так к тому же и хотела выдать замуж за неизвестного мужчину. Нет, здесь есть место только одному – хладнокровию. Кальберт, стоявший рядом с двумя принцессами, лишь тихо посмеивался над участью принца. Он всегда недолюбливал его, и даже испытывал отвращение, и, говоря на чистоту, был рад за то, что император Вавилона собирался избавить Ипангрин от бельма на глазу. Сам принц Зальзар, видимо, вконец потеряв силы сдерживать эмоции, подорвался с места и чуть было не напал на Зена, с криками. «Нет, я отказываюсь это принимать, я принц этой страны», — кричал он, вынув скрытый кинжал и попытавшись им унести с собой ученого. Вот только, к сожалению, его прервал глухой удар рукояти секиры по колену. Принц заорал от боли, а эльф, будучи палачом, даже и не думал собираться церемониться со своей жертвой. Подойдя к ней, он ногой наступил на спину, заставляя жертву впасть в дичайшую агонию. «Ты жалок, особенно для принца. Вместо того, чтобы принять достойную смерть, как принял ее министр обороны, ты попытался убить его императорское величество, господина Зина, а теперь лежишь на полу и вижишь, как резаная свинья. Не будь на мне шлема, я бы плюнул тебе в лицо и душу», — говорил эльф, приставив острие секиры к его нежной шее. Ученый положил руки за спину и деловитым видом стал неспешно идти к принцу. Всем своим образом он показывал, что ему некуда торопиться, и текущая ситуация его ни капельки не смущает. Лишь когда его пятки вплотную оказались возле головы принца, Зенса изволил заговорить. «По сравнению со мной ты выглядишь ничем, об тебя даже противно ноги вытирать. Даже если бы ты пал вниз, отрезал себе все конечности, лишил себя зрения и слуха, вряд ли бы это тебе хоть чем-нибудь помогло. Вспомни все свои прегрешения, осознай, насколько ничтожным было твое существование. Пойми это, пока мой палач не отрубил тебе голову». Увы, все мысли принца были заняты лишь одним – болью. Шум толпы, слова эльфа, ученого – все это с трудом укладывалось у него в голове. Впрочем, несмотря на горящую агонию, в нем по-прежнему было желание жить. Ученый знал это, а потому решил причинить принцу чуть больше страданий. «Приступай», — сказал он палачу, не забыв тому дать знак рукой. Поняв, что от него хочет император, эльф лишь злорадно улыбнулся под шлемом, ведь несмотря на возраст, в нем сохранилась чуточку того безумия, именуемого жаждой крови. Под стоны боли эльф поднял секиру в воздух и одним движением отсек правую руку принцу. Стоны боли вырвались из его уст. Но Арчибальд не собирался на этом останавливаться. В тот же миг вокруг его ладони язычок пламени, выстреливший в рану. От напирающей боли принц чуть было не потерял сознание, но последовавшая магия света вмиг исправила это недоразумение. «Тебе приказано страдать, ты будешь страдать, покуда от тебя это требуется», — хладнокровно говорил Арчибальд, словно бы вся сцена принадлежала ему одному. Принц потихоньку начал терять голос, ибо было невероятно сложно все это время поддерживать крик. Впрочем, удивительным образом ему удавалось держать планку все это время. Принцессы, пусть и до этого видели казнь, отвернули головы, поскольку проявленная жестокость была немного слишком для них. Кальберт же наоборот, даже сделал несколько шагов вперед, чтобы получше лицезреть зрелище. Толпа же неугомонно шумела, и даже выстрелы мушкетов уже не могли остановить нарастающий гул. В следующее мгновение Арчибальд убрал секиру за спину и, схватив Зельзара за руку, сначала сломал ее, а затем силой оторвал, напомнив принцу, что для боли это далеко не предел. «Этими руками ты пытался убить моего императора. Что же теперь почувствую себя без них? Скажи, правда же приятное чувство, огоньку?» — сказал он, повторив процесс с поджога и лечения магии света. Принц Зельзар больше не мог смотреть без слез на своего карателя и того, кто дал приказ казнить его. Вся боль, испытываемая при этом, не могла идти в сравнение с тем, что ему доводилось чувствовать ранее. Теперь, все, о чем ему мечталось, это смерть. Да, именно она, ибо терпеть больше не было сил. Ты надеялся, что этими ногами будешь стоять на вершине мира. Что же я сделаю так, что тебе больше не придется надеяться на эту чепуху, сказал он, топнув ногой и сломав позвоночник великомученику. Толпа, что бушевала до этого, зашумело настолько, что, пожалуй, вся столица слышала, как те требовали смерти принца. На такое зрелище нельзя было смотреть без слез. От каких слез? Конечно же, от смеха, ведь какого это, когда народ, что несколькими минутами ранее стояли на стороне принца, а теперь требовали его смерти. Даже слово «умора» не подойдет к сложившейся ситуации. В этот миг ученый самолично подошел к Зельзару и произнес достаточно громко, чтобы слышали все собравшиеся на площади. «Скажи мне, дорогой мой принц, осознаешь ли ты, сколько жизней ты унес своим высокомерием, алчностью? Скажи, осознал ли ты хоть частичку того, что пришлось перенести вдовам, а детям, что потеряли своих отцов? Ну же скажи, стоило ли это всего того? Разве такая война могла привести к чему-то хорошему? Знай же, что это не моя месть. Это месть от имени всех, кому ты хоть как-то причинил боль. Жалкое ничтожество. «Пора заканчивать спектакль», — сказав это, он посмотрел на палача. «Больше не смей марать об него оружие». «Да, ваше величество», — ответил эльф, одним ударом раздавив голову принца, словно бы он был никчемной букашкой. Отвернув взгляд от мертвого тела, Зен поднял голову и посмотрел на толпу, а затем торжественно заявил: «Теперь можно приступить к церемонии вручения императорского титула. А вот и карета главного кандидата». Глава 443. «Да, мой император». Глава 443. Стоило ученому сказать это, как вдруг на горизонте показалась карета. Неслась она на приличной скорости, но это не было причиной, по которой никто не смел встать ей на пути. Тому причиной была власть, справедливость и хладнокровие императора Вавилона, чье наличие он подтвердил, убив министра обороны и принца Зальзера. Практически он лишил жизни двух козлов отпущения, тем самым подарив народу то, чего он так желал. Под общественный гул толпы вышла местная знаменитость, министр экономики. Тот самый, что еще сегодня считался преступником страны. Теперь же он был окружен таким вниманием, каким не был окружен никогда. Однако, завидев министра экономики, у многих людей из толпы возник резонный вопрос: «Эй, а как же принцессы? Они же наследницы!» — крикнул один из граждан Ипангрина. «Дело говорят, они наследницы императорской крови!» — выкрикнул кто-то второй. «Идиоты! Зачем нам такое правление? Своего человека надо! В министре течет кровь простолюдина!» — возразил третий. «Да, долой дворян, долой аристократию, даешь независимую власть!» — выразил свое мнение четвертый. Крики только начали нарастать, и в конце концов уже было невозможно понять, кто что кричит или говорит. Ученый же никак не реагировал на ситуацию, лишь перекидывался парочкой фраз с рядом стоящим Арчибальдом, пока слуги магии воды очищали платформу от крови. Сам министр экономики не смел вставать на платформу без приглашения императора Вавилона. Вместо этого он, подобно Зену, встал возле Кальберта и о чем-то с ним общался. В этой ситуации, казалось, молчали лишь обе сестры, крепко держась за руки. Спустя несколько минут, когда сцена была убрана, император Вавилона таки вызвался пригласить главных людей на сцену. «Господин министр экономики, господин Кальберт, принцессы-близняшки, ваш выход сверкать на этой сцене», — сказал он, словно бы эти четыре человека были каким-то звездами ток-шоу. Вся толпа вмиг замолчала, в ожидании того, что должно произойти. Многие уже как раз успели опомниться от смерти принца, и хоть немного насытившись зрелищем, предвкушали десерт. Первым, кто начал говорить, был сам министр экономики. Он по-прежнему выглядел истощенным, но его здоровью ничего не угрожало. В конце концов, последствия тюремной камеры нельзя было решить в один миг. Даже если бы агенты Зина решили бы его откормить перед торжественным появлением, желудок попросту не усвоил бы еду. Даже наоборот, скорее всего, ему был бы причинен вред. Впрочем, благодаря магии света он мог свободно стоять на ногах, а также держать голос. Что до внешнего вида, он не слишком беспокоился о нем, ведь многие граждане с понятием отнеслись к его положению. «Господин император, позвольте выразить мою искреннюю благодарность, что вытащили меня из заточения этого мерзавца. Не люблю жаловаться, но тамошние места пагубно повлияли на мое здоровье. Надеюсь, вы не против, что я разговариваю с вами не в лучшей форме. Господин министр, не стоит, мы же не нелюди какие-то, ведь все прекрасно понимаем. Конечно, было бы куда приятней, окажись мы при других обстоятельствах, однако порой карты играют против нас. Ну да ладно, вы главное скажите, какое решение приняли? Уже обдумали мое предложение?» Ни для кого не было секретом, о каком предложении шла речь. Толпа естественно догадалась, что имел в виду ученый, а потому застыла в нетерпении услышать ответ. Стоит сказать, что сказанное министром чуть было не свалило всех с ног. «Господин Зен, я хорошо обдумал предложение. Можно сказать, я начал обдумывать его еще тогда, когда только сел на кресло министра. Эх, кто бы мог подумать, что мне приспичит изменить заготовление решения в самый последний момент. Не желаете поведать почему? Думаю, народу будет интересно услышать голос их лидера». «Отчего же нет? Тут все просто. Я проиграл эту битву и понял, что не гожусь на роль императора. Боюсь, правитель из меня будет лишь немногим лучше, если брать в сравнение ныне покойного принца Зальзера. Поэтому от своего лица я бы хотел порекомендовать не просто своего помощника, но близкого друга на эту роль». Толпа по-настоящему застыла в оцепенении. Что за слова говорил министр? Неужели на старости лет он стал таким глупцом, что самолично возжелал лишить себя своего же трона. Неужели это не глупо? Впрочем, никто и не догадывался, что за план и конечную игру заготовил для себя министр. Никто, за исключением узкого круга лиц, включавшего в себя самого ученого. «Кальберт, что скажешь? Твой близкий друг решил отказаться от престола и передать эстафету тебе. Ты согласен на это? Подумай хорошенько», — говорил ученый, зная, что ответит этот человек. «Господин император, позвольте высказаться. Подобно министру экономики, я также не считаю себя самым подходящим кандидатом на эту роль. В некоторых вопросах мне недостает уверенности, но это меньшая из проблем. Понимаете, мы стары, да, старики, у нас нет наследников. Поэтому, пока вы убирали платформу, у нас с господином министром назрела интересная идея. Не желаете выслушать? Идея, говорите, отчего же нет? Я с радостью выслушаю вас. Говорите, не томите. Народ умолк лишь ради того, чтобы послушать вашу речь. Зен был абсолютно прав. Вся столица словно бы замолкла, чтобы услышать речь. Воистину, такого чувства они не испытывали давно, ведь в конце концов на их глазах вершилась история народа и Пангрина. «Господин император, я бы хотел попросить сделать меня правителем страны, но с одним условием. Не поймите неправильно, я не хочу вам нагрубить. Всего, чего я желаю, так это чтобы после моей смерти на трон воссела одна из принцесс». Вместо привычного галдежа сначала послышались одинокие аплодисменты, а за ними и громкие овации. То, что предложил Кальберт, пожалуй, было самым рациональным решением в этой ситуации. Почему бы и нет? Вы сказали вполне мудрую вещь. Только к вам один вопрос. Как вы собираетесь выбрать принцессу? И кто обучит их всему? Принцессы одиноко стояли на платформе и не смели проронить ни слова. Нельзя сказать, что они были против предстоящей участи. В конце концов, это было всяко лучше, нежели попасть в руки грязному извращенцу. Господин император, позвольте мне и господину министру экономики взять на себя эту ответственность. Что до решения, кто станет новым правителем, пусть решит честная схватка умов. Ученый помолчал некоторое время, а затем ответил: «Хаэм, неплохо. Значит, решили продолжить битву? Что же это поступок, достойный уважения? Жить ради цели, что может быть прекрасней? Я согласен. Господин Кальберт, без всяких церемоний, нарекаю вас императором Ипангрина. Носите гордо этот титул и ждите меня сегодня вечером. Нам с вами предстоит многое обсудить». «Да, мой император», — ответил Кальберт под овацией толпы. Глава 444. Праздник. Глава 444. В этот день в городе случился грандиозный праздник. По приказу императора Вавилона была открыта казна Ипангрина, а также продовольственные запасы. Таким образом, даже самые нищие и бедные не остались голодными. Такую ситуацию нельзя обрисовать иначе, кроме как отличного старта нового правления. Принцессы положительно отнеслись к перспективе без преувеличения быть ученицами мастеров политической игры. В итоге Луксия, что была более эмоциональной, чем своя сестра Лия, стала преемницей Кальберта, нынешнего императора Ипангрина. Кальберт взял ее не просто так. Можно сказать, оба являлись родственными душами. Почему? Да потому что в основном играли в тени главных игроков арены. Такие, с виду простые вещи, чаще всего объединяют друг друга. Девушка, будучи в какой-то мере боязливой, вначале даже не имела перспектив в победе, однако Кальберт, имевший немалый опыт, объяснил, что не слишком важно, кто победит. Важно показать хорошую игру и не забывать семейные узы. То, что сейчас происходило между министром экономики и Кальбертом, нельзя было назвать иначе, как дружеским матчем двоих. В конце концов, они добились своего, а жизнь без игры казалась им пустой. Не будет преувеличением сказать, что обоими двигал азарт. В конце концов, в этом нет их вины, ибо на это повлияли лишь сложившиеся обстоятельства. Всю их жизнь можно описать одним словом – игрой. Игра за трон и Пангина, за жизнь, смерть и так далее. Так есть ли смысл лишать себя этого, уже настолько прижившегося чувства? Что до второй принцессы, она отнеслась к внезапному повороту своей жизни вполне нейтрально. Характером она также походила на министра экономики, сдержанная, но при этом с холодным складом ума, она могла быть идеальной кандидаткой на трон. Вот только, имея при себе такие качества, ей не удавалось направить свои знания в нужное русло. Стоит отметить, что в политической битве Луксия не намеревалась проиграть своей сестре, поскольку ее целью также была победа. И тут у обоих мастеров возникла мысль, что в этом мире ничего не меняется. Да, именно так. Мир не меняется, но меняются люди, идущие по своему жизненному пути. Встретившись с Кальбертом этим же вечером, они вдвоем обсудили проблемы, касаемо самого Ипангрина. Была затронута тема нищеты, а также содержание армии. Ко всему прочему, речь зашла и про самих дворян. Благодаря компромату, все, кто был в столице, с радостью поделились своими резервами. Иными словами, они стали послушными псами в руках новых императоров. Тени, пойманные агентами Бастид, прилюдно казнили на следующий день. В отличие от министра обороны и принца, их убили на гильотине. Конечно, это было сложно назвать достойной смертью, но уж лучше так, нежели виселица. Со смертью принца и министра обороны, бунт в стране сократился до минимального значения. Большинство было довольно новой властью, и никто не смел высказывать ничего плохого в их адрес. Впрочем, а был ли в этом смысл? Вряд ли, ведь правительство не собиралось давать повода народу поднимать восстание. Восстания в других странах также были подавлены совместными силами Вавилона, Алгулы и Руди. Для этого не потребовалось много ресурсов, поскольку большинство мужчин и женщин вернулись в свои страны. Одной из проблем все так же оставалось укрепление границ, однако этой проблемой Руди уже всеми силами занималась. Что до разрушенной инфраструктуры, на ее восстановление были выделены некоторые финансы, позаимствованные из карманов местной аристократии. План ученого сработал, как он и планировал. Все захваченные страны, да и соседствующие империи, буквально боготворили императора, что спас их от участи быть захваченными агрессором. У Вавилона и двух оставшихся стран сложилась хорошая репутация на мировой арене. Единственным нюансом оставалось то, что остальные страны еще долго продолжали бы недолюбливать Ипангрин. Должно будет смениться не одно поколение, прежде чем конфликт стран полностью исчерпает себя. Так и закончилось приключение ученого в империи Ипангрина. После смерти Зальзара, на его душе стало немного легче. В конце концов он отдал давний долг, однако сложно было насладиться полным удовлетворением. Все же множество проблем по-прежнему требовали своевременного решения. Вся трое вместе покидали страну. Арчибальд по само собой разумеющимся причинам, ибо оставаться в чужой стране было бы чистой водой идиотизмом, ну а Бастид за тем, что ее работа здесь была выполнена. Таким образом, все трое держали путь в Вавилон. Сама дорога не пришлась по вкусу Арчибальду главным образом из-за того, что с ними ехала Бастид. Между ними постоянно происходили всякие стычки, обычно заканчивавшиеся ничем. В таком настроении они пробыли практически весь путь, пока не достигли самого Вавилона. За время отсутствия ученого в империи не произошло абсолютно никаких изменений. Все протекало в обычном русле, что не могло не радовать. Впрочем, это также значило, что Зину нужно поговорить с герцогиней эльфов, что до последнего откладывало разговор.